которая сделалась крайним западным пунктом нашего движения вдоль Корейских гор. Хотя до реки Юрункаш Хотанской оставалось, по расспросным сведениям, немного более 30 верст, но идти туда не было настоятельной необходимости. Общее направление Корейского хребта уже было определено. Его топографический характер, флора и фауна достаточно обследованы. Притом дознано, что проходов в Тибет здесь нет. Между тем наши караванные лошади вконец измучились, и почти половина из них были вовсе негодны для дальнейшего пути. Отправить до вышеназванной реки разъезд также было неудобно, ибо при постоянно дождливой погоде каждая горная речка могла задержать посланных. Ввиду всего этого решено было спуститься из гор на Корейско-Хотанскую дорогу в оазис Чера, привезти туда из Кореи верблюдов с оставшимся багажом и двинуться к Хотану. Постоянные дожди. Но прежде чем окончательно расстаться с Корейскими горами, вернемся еще раз к тому неожиданному явлению, которое мы здесь встретили, именно к обильным летним дождям. Эти дожди начались в горах еще с половины июня, а может быть и ранее, всего же более усилились в июле. В названном месяце дождь падал в продолжении всех 25 суток с 29 июня по 24 июля нашего пребывания в высокой области Корейского хребта. Собственно, в Корейских горах от колонии Полу до урочища Улукачик мы провели 29 суток. Да притом в первые 20 суток стихал лишь изредка на короткое время нескольких часов. Затем вновь лил, иногда по целым суткам, без всякого перерыва. Вверх от 12 до 13 тысяч футов взамен дождя падал снег. К стороне Таримской впадины дождевой район захватывал всю полосу предгорий главного хребта и спускался даже ниже ее, приблизительно до 6 тысяч футов абсолютной высоты, а перемешками, вероятно, еще более. Помимо туч, приносимых из Тибета, обилию дождей в Корейских горах способствовало то обстоятельство, что выпадавшая на лесовую почву влага быстро опять испарялась в разреженном воздухе здешних высот. То же явление замечено было нами раньше и в Тибете. В особенности, если проглядывало солнце. Соседние же снеговые горы вновь охлаждали эти испарения и превращали их в облака, падавшие новым дождем. Этим объясняется замеченное нами явление, что сильный дождь иногда приносился слабым северо-восточным или северным ветром, следовательно, со стороны крайне сухой Таримской пустыни. Выпавшая там на окраине дождевого района влага быстро испарялась, а затем вновь выделялась, лишь только происходило охлаждение с поднятием сравнительно теплого воздушного тока в горы на большую абсолютную высоту. В той горной области, где мы в июле находились, во время описываемых дождей преобладали затишья. Ветры же, дувшие с разных сторон горизонта, достигали лишь средней силы. При трех, как обыкновенно, ежедневных метеорологических наблюдениях в продолжении 25 дождливых июльских суток нами наблюдалось затишье 57 раз, а ветры северные 2 раза, северо-восточные 8 раз, восточных не было, юго-восточные 2 раза, южные 3 раза, юго-западные 2 раза, западные 1 раз, северо-западных не было. Гроз не было ни одной. Совершенно противоположно тому, что наблюдалось нами в 1884 году при июльских же дождях в северо-восточном Тибете. Град, очень мелкий, скорее снежная крупа, падал лишь дважды вместе с дождем. Небо постоянно было облачное, за исключением лишь 4 раз, когда ночью или с утра разъясневало на короткое время. В зависимости от дождей и облачности температура постоянно была очень низка для этого времени года. В час дня термометр иногда показывал лишь плюс 7,2 градуса по Цельсию и ни разу не поднимался выше 16,7. Однако вследствие той же облачности ночных морозов не было до абсолютной высоты в 11 тысяч футов, но они случались вверх от 12 тысяч футов. Когда стихал дождь, то воздух лишь на самое короткое время оставался свободным от пыли. Обыкновенно же она быстро являлась из соседней пустыни. Затем вновь начинавшийся дождь падал сначала совершенно грязными каплями. По словам местных жителей, летние дожди идут у них ежегодно и продолжаются до половины, иногда до конца августа. При беглом даже взгляде на карту Азии можно догадаться, что эти дожди приносятся не иначе, как с Индийского океана, тем самым юго-западным летним муссоном, влияние которого прослежено было мной в северо-восточном Тибете, на верхнем течении Желтой реки и в бассейне озера Кукунор. Здесь, или немного восточнее, названный Мусон находит свою восточную границу, тогда как северный его предел, вероятно, определяется стеной высоких, нередко снеговых хребтов среднего Куэнлюня, окаймляющих богатой водой северно-тибетское плато к стороне котловин Цайдама, Гаса и частью Таримской. В одном из заседаний Парижской академии наук наш известный географ Венюков представил интересную записку о приблизительных границах летнего юго-западного индийского муссона на основании добытых при моих путешествиях данных. По мнению Венюкова, названный муссон захватывает обширную часть Центральной Азии от истоков Амударьи и Тарима приблизительно до меридиана города Ланчжоу на Желтой реке. К северу же на плато Тибета ограничивается ломаной линией вдоль 37 градуса северной широты, опускаясь через Хотан и Корею до 36-й параллели, а на восточной своей окраине поднимаясь почти до 40 градуса северной широты, с чем не согласился Воейков. Переход в оазис Чера. Передневав в урочище Улук-Ачик на абсолютной высоте 11 200 футов, мы пошли отсюда в оазис Чера. На первом переходе вниз по реке Караташ встретились разработки золота, которые тянутся верст на 8-10, как то видно было по старым и новым шахтам. Рабочих летом остается здесь менее сотни человек. Осенью же, после уборки хлеба в соседних оазисах, число этих рабочих возрастает, как говорят, до нескольких сот. На одном из приисков по имени Капсалан мы видели самый способ работы. Золотоносная почва выкапывается в береговых обрывах реки неглубокими, от двух до трех сажен вертикальными или наклонными и недлинными, также лишь несколько сажен горизонтальными шахтами. Почву эту таскают даже дети лет 10 в небольших кожаных мешках к реке, где производится промывка. Для этого от быстро текущей воды отводится маленькая канавка, куда воду можно пускать по произволу. На дно такой канавки насыпают сначала тонкий слой лесовой глины, для того, чтобы лучше удержать крупинки золота, и сверх нее от 5 до 10 пудов золотоносной почвы. Затем пускают воду и деревянными граблями, а также чекменем взмешивают насыпанную почву так, чтобы вода уносила крупную гальку и щебень, мелкие же камешки, песок и золото остаются на дне канавки. Спустя немного эту последнюю плотно закрывают в вершине, и вода сразу пропадает. Тогда собираются одна в большую деревянную конической формы чашку, уцелевший остаток почвы, и легонько промывают его в реке. Земля и щебень уносятся водой, крупинки же золота остаются в воронкообразном углублении на дне чашки. Самородков, как говорят, не бывает. Вообще описываемый прииск считается более бедным, чем Сургак и Копа, лежащие в русском хребте. От Капсалана мы спустились до 7,5 тысяч футов абсолютной высоты двумя небольшими переходами вниз по той же реке Караташ, которая, как было упомянуто, после впадения в нее справа реки Серик-Булун принимает название Ашидарья. Теперь стало совершенно сухо и тепло, даже жарко. Мы могли, наконец, просушить свои скудные летние коллекции и весь багаж. На 8 тысячах футов абсолютной высоты предгорья главного хребта кончились. Их заменила волнистая и покатая от гор бесплодная равнина. В наносной здесь почве река Ашидарья вырыла себе ущелье шириной местами в полверсты или немного менее. Бока этого ущелья обставлены отвесными, сажен от 50 до 70 высотой, обрывами, в которых иногда на большом протяжении видны толстые, сажен 10-15, слои красного известняка. По дну самого ущелья, кроме реки, которая при средней воде имела от 6 до 7 сажен ширины и глубину в 2-4 фута, к вечеру вода прибывала, часто встречаются ключи. На них в изобилии растет касатик, много также и дорисуна. Там, где почва ущелья удобна для обработки, засеяны поля ячменя,